Часть четвертая. Перезагрузка. 1 июля, 7 октября. Несмотря на множество мифов об амазонках в античной Греции, Южной Америке, Африке и так далее, документально подтвержден лишь один эпизод существования в истории женщин-воительниц. Речь идет о женской армии народности Фон в Западной Африке, в Дагомее, нынешнем Бенине. Фон – джеджи, дагомейцы, восточные эве, фонгбе, народ, населяющий южную часть Бенина и прилегающие юго-западные районы Нигерии. Численность более 3,5 миллиона человек, составляли этническое ядро государства Дагомея, возникшего в 17 веке. Эти женщины-воительницы никогда не упоминаются в официальной военной истории. О них не снято никаких романтических фильмов, и на сегодняшний день на них ссылаются лишь в допотопных исторических хрониках. Этим женщинам посвящена одна единственная научная работа Стэнли Элпорна «Амазонки Черной Спарты». Тем не менее, это была армия, способная сравниться с любым элитным войском оккупационных властей того времени, состоявшим из солдат-мужчин. Когда именно в королевстве Дагомея возникло женское военное формирование, неизвестно, но некоторые источники относят это событие к 17 веку. Первоначально дагомейские амазонки играли роль королевской лейб-гвардии, а затем они образовали корпус из 6000 солдат, наделенных полубожественным статусом. Но предназначены они были отнюдь не для украшения. Чуть более 200 лет эти воительницы составляли главную ударную силу народности Фон в борьбе против европейских колонизаторов. Французское войско, которое они неоднократно побеждали в сражениях, испытывало перед ними страх и трепет. Разбить женскую армию удалось только в 1892 году, когда Франция привезла на кораблях современные войска с артиллерией, головорезами из иностранного легиона, морским пехотным полком и кавалерией. Сколько женщин-воительниц погибло, неизвестно. Выжившие в течение нескольких лет продолжали вести партизанские действия, и еще в 1940-х годах были живы ветераны той армии. Их фотографировали и брали у них интервью. Глава 23. Пятница, 1 июля. Воскресенье, 10 июля. За две недели до суда над Лизбет-Саландер Кристер Мальм закончил работу над оформлением книги объемом в 364 страницы и с лаконичным названием «Секция». Обложку он выполнил в синих тонах, а надписи на ней сделал желтыми. В самом низу Кристер разместил 7 черно-белых портретов шведских премьер-министров размером с почтовую марку. Над ними простиралась фотография Золоченко. Кристер использовал паспортную фотографию бывшего шпиона и добавил контрастность, так что темные фрагменты снимка, как тень, покрывали всю обложку. Дизайн получился не слишком эстетически изысканным, но впечатляющим. Авторами книги значились Микаэль Блумквист, Хенри Кортес и Малин Эриксон. К половине шестого утра Кристеру стало не по себе, он проработал всю ночь напролет, и ему требовалось пойти домой и поспать. Малин Эриксон тоже сидела с ним, внося финальную корректуру в уже одобренные Кристером страницы и распечатывая текст. Она заснула прямо на диване в редакции. Мальм собрал в папку документы с фотографиями и образцами шрифта, потом запустил программу «Тост» и перенес все на два диска. Один он спрятал в редакционный сейф, а второй передал явившемуся около 7 заспанному Микаэлю Блумквисту. «Иди домой и поспи», — сказал тот. «Уже иду», — ответил Кристер. Будить Малин Эриксон они не стали, но включили сигнализацию на входе. В 8 часов эстафету должен был принять Хенри Кортес. Выйдя из подъезда, они хлопнули друг друга по ладоням и расстались. Микаэль Блумквист прогулялся до Лундагаттен, где снова без разрешения взял брошенную Лизбет-Саландер «Хонду». Не желая доверять пересылку диска почте, он лично отвез его Яну Чобину, директору типографии Хальвик Рекламтрикири, что располагалось в неприметном кирпичном здании возле железной дороги в местечке Моргонгова, неподалеку от городка Сала. Микаэль не спеша подождал, пока в типографии проверили, что диск загружается. Он получил также заверение в том, что книга будет готова ко дню, когда начнется судебный процесс. При этом печать тиража не считалась проблемой, а вот брошюровка могла затянуться. Но Ян Чобин пообещал, что минимум 500 экземпляров из первого тиража в 10 тысяч будут доставлены к оговоренной дате. Книга будет в мягкой обложке карманного формата. Микаэль еще раз убедился в том, что все понимают, необходимо соблюдать режим строжайшей секретности. На самом деле напоминать об этом было излишним. 2 года назад та же типография при аналогичных обстоятельствах печатала книгу Микаэля о финансисте Хансе Эрике Венерстреме, и все местные полиграфисты знали, что в книгах, поступающих от маленького издательства «Миллениум», содержатся первоклассные сенсации и скандалы. Затем Микаэль также не спеша вернулся в Стокгольм. Завернув к себе домой на Бельмансгаттен, он взял дорожную сумку, куда упаковал смену одежды, бритву и зубную щетку. Потом доехал до пристани Ставнес в Вермдо, оставил там машину и отправился на пароме в Сандхам. Впервые после рождественских праздников он появился в своем летнем домике. Открыл ставни, впустил свежий воздух и глотнул минеральной воды. Как и всегда, когда он заканчивал работу, текст отправлялся в печать, и уже нельзя ничего было изменить, у него возникло чувство опустошенности. Затем он целый час посвятил уборке, подмел, вытер пыль, вычистил душевую комнату, запустил холодильник, проверил, работает ли водопровод, и сменил постельное белье на спальные антресоли. Затем прогулялся до магазина «Ика» и купил продукты на выходные. Потом включил кофеварку, уселся на веранде и закурил. Было так приятно ни о чем не думать и расслабиться. Около 5 он отправился на пристань встречать Монику. «Я не надеялся, что тебе удастся освободиться», — сказал он, целуя ее в щеку. «Я тоже не надеялась, но я выложила Эдклинту все как есть. В последние недели я работала почти круглосуточно и окончательно выдохлась. Какой от меня толк? Мне необходимо 2 свободных дня, чтобы зарядить аккумуляторы. В Сандхамне. Я не отчитывалась перед ним, куда собираюсь поехать», — ответила она с улыбкой. Фигуэролла разглядывала домик Микаэля общей площадью 25 квадратных метров. Она очень придирчиво осмотрела мини-кухню, душевую и спальную антресоль, в итоге одобрительно кивнув. Пока Микаэль жарил бараньи отбивные, сдабривая их красным вином и накрывал стол на веранде, она приняла душ и надела тонкое летнее платье. Они обедали молча, глядя на яхты, которые направлялись в сторону гостевой гавани Сандхамна или обратно. Была выпита бутылка вина. «Замечательный у тебя домик. Это сюда ты возишь всех своих подружек?» — вдруг поинтересовалась Моника. «Не всех, только самых главных. А Эрика Бергер тут была? Многократно. А Лизбет Саландер? Она жила здесь несколько недель, когда я писал книгу о Венерстреме. И 2 года назад мы провели тут вместе Рождество. Значит, и Бергер, и Саландер играют в твоей жизни важную роль. Эрика мой лучший друг, мы дружим уже больше 25 лет. Лизбет совсем другое дело. Она очень своеобразная девушка. Из всех людей, кого я когда-либо встречал, она самая асоциальная личность. Можно сказать, что Лизбет произвела на меня большое впечатление при первой же встрече. Она мне нравится, и она мой друг. Ты ее жалеешь? Нет, она сама во многом постаралась, чтобы на нее навалилась масса дерьма. Но я искренне ей симпатизирую и чувствую в ней родственную душу. Но ты не влюблен ни в нее, ни в Бергер? Блумквист пожал плечами. Моника разглядывала запоздалый пароходик «Амиго-23», который с включенными навигационными огнями прошмыгнул мимо моторной лодки в гостевую гавань. «Если любовь означает, что ты очень хорошо к кому-то относишься, значит, я влюблен в нескольких человек», — сказал он. а теперь еще и в меня». Микаэль кивнул. Моника посмотрела на него, нахмурив брови. «Тебя это беспокоит?» — спросил он. «То, что у тебя раньше были женщины? Нет. Но меня беспокоит то, что я не понимаю, что между нами происходит. Мне кажется, я не смогу иметь отношения с парнем, у которого связь с разными женщинами. Я не намерен приносить извинения за то, что моя жизнь сложилась так, а не иначе. А я, как мне кажется, не могу устоять перед тобой именно потому, что ты такой, какой есть. С тобой легко заниматься сексом, и это не сопряжено ни с какими претензиями, и мне с тобой спокойно. Но все началось с того, что я поддалась какому-то безумному импульсу. Со мной такое бывает нечасто, и я ничего, собственно, не планировала. А теперь мы добрались до той стадии, когда я оказалась одной из тех девиц, которых ты приглашаешь сюда». Микаэль помолчал. «Ты могла бы и не приезжать?» «Нет, не могла. Черт возьми, Микаэль, я знаю. Я чувствую себя несчастной. Я не хочу в тебя влюбляться. Будет слишком больно, когда все это закончится. Я получила этот дом, когда отец умер, а мама переехала домой в Норланд. Мы с сестрой разделили наследство так, что ей досталась наша квартира, а я получил дом. Я владею им почти уже 25 лет. Вот как. Не считая нескольких случайных знакомых в начале 80-х годов, до тебя здесь побывали ровным счетом 5 женщин. Эрика, Лизбет и моя бывшая жена, с которой мы существовали совместно в 80-х годах. Одна девушка, на которой у меня были очень серьезные виды в конце 90-х годов, и женщина немного старше меня, с которой я познакомился 2 года назад и изредка встречаюсь. Там несколько особые обстоятельства. Вот как. Для меня этот дом означает возможность уехать из города и побыть в тишине и покое. Я почти всегда бываю здесь в одиночестве, читаю книги, пишу, отдыхаю, сижу на пристани и смотрю на корабли. Так что это не тайная любовная келья холостяка. Блумквист встал и принес бутылку вина, которую поставил в тени перед дверью в дом. «Я не собираюсь ничего обещать», — сказал он. «Мой брак распался из-за того, что мы с Эрикой не смогли держаться вдали друг от друга. Это мы проходили, это мне знакомо». Он наполнил бокалы. «Но ты сразу привлекла меня. У меня такое ощущение, будто наши отношения с первого же дня можно назвать серьезными. Мне кажется, что я потерял голову сразу, когда ты подстерегла меня на моей лестнице. В те немногие ночи, которые я теперь сплю у себя дома, я просыпаюсь посреди ночи, и мне тебя очень не хватает. Не знаю, хочется ли мне постоянно быть вместе, но я очень боюсь тебя потерять». Он посмотрел на нее. «Ну и что же нам, по-твоему, делать?» «Давай подумаем», — сказала Моника. «Меня тоже к тебе чертовски тянет. Дело начинает приобретать серьезный оборот», — сказал Микаэль. Она кивнула. На нее внезапно накатил приступ грусти. Потом они довольно долго просидели молча. Когда наступили сумерки, они убрали со стола, зашли в дом и закрыли дверь. В пятницу, за неделю до суда, Микаэль остановился у газетного киоска возле шлюза и стал разглядывать заголовки утренних газет. Генеральный директор и председатель правления Свенска Морган Постон Магнус Боргшо капитулировал и объявил о своей отставке. Купив газеты, Микаэль дошел до кафе «Ява» на Хурнсгаттен и заказал себе поздний завтрак. Свой внезапный уход Боргшо мотивировал семейными обстоятельствами. Он отказался комментировать утверждение о том, будто его уход как-то связан с увольнением Эрики Бергер после того, как он приказал ей замять сюжет о деятельности оптовой фирмы «Витовара АБ». Правда, из одного столбца все-таки следовало, что председатель объединения шведских предпринимателей назначил комиссию по этике, которая займется проверкой деятельности шведских фирм, которые сотрудничают с фирмами в Юго-Восточной Азии, использующими детский труд. В этом месте Микаэль Блумквист не смог удержаться от ухмылки. Потом он сложил газеты, вытащил свой мобильник Ericsson T10 и позвонил той с ТВ-4, оторвав ее от ланча. «Привет, дорогая», — сказал Микаэль Блумквист. «Полагаю, ты снова откажешься как-нибудь вечерком составить мне компанию». «Привет, Микаэль», — засмеялась та с ТВ-4. «Сори, но ты настолько далек от моего идеала мужчины, что дальше некуда. Правда, ты все равно довольно милый. Может быть, ты, по крайней мере, согласишься поужинать со мной сегодня, чтобы поболтать о работе. А что мы будем обсуждать?» «Два года назад Эрика Бергер заключила с тобой сделку по поводу Веннерстрёма. Получилось просто замечательно. Теперь я бы хотел заключить с тобой аналогичную сделку. Рассказывай. Только после того, как мы обсудим условия. Точно так же, как и в случае с Веннерстрёмом, мы опубликуем книгу одновременно с тематическим номером журнала. Эта история вызовет огромный резонанс. Я предлагаю тебе в порядке исключения предварительно ознакомиться с материалом при условии, что ты не выдашь информацию до нашей публикации. На сей раз последнее не так-то просто, поскольку она должна выйти к определенному дню. И каков объем материала? Больше, чем про Веннерстрёма, сказал Микаэль Блумквист. Ты заинтересована? Ты что, издеваешься? Где мы встретимся? Что ты скажешь о котелке Самира? Эрика Бергер тоже придет. А что там за история с Бергер? Она вернулась в Миллениум после того, как ее выгнали из СМП? Ее не выгнали. После того, как у них с Боргшо возникли разногласия, она тут же уволилась. Он, похоже, полный кретин. Не стану спорить, согласился Блумквист. Фредерик Клинтон слушал Верди через наушники. По большому счету, теперь только музыка могла отвлечь его от аппарата диализа и невыносимой боли в пояснице. Он не то чтобы подпевал, но, закрыв глаза, двигал в такт правой рукой, которая парила в воздухе и, казалось, жила собственной жизнью, отдельно от его уже разрушающегося тела. Все просто. Мы рождаемся, мы живем, мы стареем, мы умираем. Он свое отжил. Теперь ему предстоит процесс распада. При всем при этом Фредерик Клинтон чувствовал себя вполне счастливым. Он почтил память своего друга Эверта Гульберга. Сегодня суббота, 9 июля. Меньше чем через неделю начнется судебный процесс, и секция наконец-то сможет постепенно забыть об этой макабрической истории. Утром он получил эту весть. Гульберг оказался на редкость живуч. Когда пускаешь себе в висок литую пулю калибра 9 мм, то рассчитываешь, что умрешь. Тем не менее, потребовалось 3 месяца, чтобы плоть Гульберга уступила. Хотя, скорее, такой исход можно было объяснить случайным стечением обстоятельств, чем упрямством, с которым доктор Андерс Юнасон отказывался признать свое поражение. В конце концов, с ним расправился все-таки рак, а не пуля. Умирание Гульберга сопровождалось мучительными болями, что очень огорчало Клинтона. Раненый не мог общаться с окружающим миром, но время от времени он частично приходил в сознание и мог воспринимать окружающий мир. Больничный персонал отметил, что Гульберг улыбался, если кто-нибудь гладил его по щеке, и ворчал, когда, казалось, испытывал чувство дискомфорта. Иногда он обращался к персоналу, пытаясь произнести слова, которых никто не понимал. Родных у него не оказалось, и никто из друзей не навещал его, когда он был на смертном одре. Когда он уснул навеки, его провожала ночная сестра по имени Сара Китама, родом из Эритреи, которая дежурила у его постели и держала его за руку. Фредерик Клинтон знал, что вскоре последует за своим боевым другом. Никаких сомнений не оставалось. Вероятность того, что он дождется трансплантации почки, жизненно необходимой ему, с каждым днем приближалась к нулю, а его тело продолжало неумолимо разлагаться. После каждого обследования выяснялось, что у него ухудшается функционирование печени и кишечника. Он надеялся дожить до Рождества. Тем не менее, Клинтон был доволен. Он испытывал невероятное бодрящее чувство удовлетворения от того, что под конец жизни ему совершенно неожиданно удалось вновь вернуться на службу. Такого поворота судьбы он никак не ожидал. Последние звуки Верди смолкли, как раз когда Биргер Ваденшо открыл дверь в маленькую комнату отдыха, отведенную Клинтону в ставке секции на артиллерии Гаттон. Клинтон поднял веки. Он уже давно считал Ваденшо балластом. Тот совершенно не подходил на роль главнокомандующего ударной силы шведской обороны. Клинтон не мог понять, как они с Хансом фон Роттингером могли совершить в свое время столь фундаментальную ошибку, посчитав Ваденшо подходящим преемником. Биргер — парус, которому необходим попутный ветер. В момент кризиса он проявил слабость и полную неспособность принимать решения. Пугливый и бесхребетный, на роль капитана во время шторма он явно не годился. Если бы они допустили его до штурвала, он оказался бы совершенно недееспособен и обрек бы секцию на погибель. Вот как все обстояло. Одним это по плечу, другие же в момент истины всегда отступают. «Вы хотите со мной поговорить?» — спросил Ваденшо. «Садись», — сказал Клинтон. Ваденшо сел. «Я пребываю в таком возрасте, когда у меня больше нет времени ходить вокруг да около. Я вынужден говорить без обиняков. Когда это закончится, я хочу, чтобы ты ушел с поста руководителя секции. Вот как. Ты хороший человек, Ваденшо», — уже мягче продолжал Клинтон. «Но заменить Гульберга, к сожалению, не способен. На тебя не следовало взваливать такую ответственность. Это наша с Роттингером ошибка. Когда я заболел, нам стоило обстоятельнее рассмотреть вопрос о престолонаследовании. Вы меня всегда не любили. В этом ты ошибаешься. Ты был прекрасным администратором, когда секцией руководили мы с Роттингером. Без тебя мы бы не справились. И я совершенно уверен в твоей лояльности. Но я сомневаюсь в твоей способности принимать решения». Ваденшо вдруг горько усмехнулся. «После этого я и сам не уверен, что хочу оставаться в секции. Теперь, когда Гульберга и Роттингера нет в живых, мне приходится принимать ключевые решения в одиночку. Ты же все последние месяцы последовательно саботируешь каждое мое решение. И опять я повторю, решения, которые вы принимаете, чудовищны, они приведут к катастрофе. Возможно. Но твоя нерешительность гарантирует нам крах. А сейчас у нас, по крайней мере, появился шанс, и, похоже, все получается. Миллениум полностью заблокирован. Они, возможно, подозревают о нашем существовании, но у них нет документации, и они не могут разыскать ни ее, ни нас. Все их действия находятся под нашим жестким контролем». Ваденшо посмотрел в окно. Там виднелись коньки крыш домов, расположенных по соседству. «Нам осталось только распутать узел с дочерью Золоченко. Если кто-нибудь сунет нос в ее историю и воспримет ее всерьез, ситуация может выйти из-под контроля. Но через несколько дней начнется суд, а потом все будет кончено. На сей раз мы должны упечь ее так далеко и глубоко, чтобы она уже никогда больше не могла представлять для нас опасности». Ваденшо покачал головой. «Я тебя не понимаю», — сказал Клинтон. «Конечно, еще бы. Вам только что исполнилось 68. Вы покидаете этот скорбный мир. Вы принимаете нелепые решения, но, тем не менее, вам удалось околдовать Георга Нюстрема и Юнаса Сандберга. Они слушают вас так, словно вы бог-отец. А я и есть бог-отец во всем, что касается секции. Мы действуем по плану. Благодаря нашей одержимости у секции появился шанс. И я со всей уверенностью заявляю, что секция никогда больше не попадет в такую безнадежную ситуацию. Когда все закончится, нам придется провести тотальную проверку ее деятельности». «Понимаю. Новым руководителем мы назначим Георга Нюстрема. Он, конечно, слишком стар, но других кандидатов у нас нет. А он пообещал остаться еще минимум на 6 лет. Сандберг слишком молод и неопытен, потому что ты пренебрегал его обучением. А ведь ему следовало бы уже быть полностью ко всему готовым. «Клинтон, неужели вы не понимаете, что натворили? Вы убили человека. Бьорк проработал на секцию 35 лет, а вы приказали его убить. Неужели вам не ясно? Ты ведь знаешь, что это было необходимо. Он нас предал. К тому же он бы не выдержал, если б полиция начала его прессовать». Ваденшо поднялся. «Я еще не все сказал». «Тогда нам придется отложить нашу беседу. Вы тут лежите и воображаете себя Господом всемогущим, а меня ждет работа». Ваденшо направился к двери. «Если ты корчишь из себя такую морально непогрешимую личность, то почему бы тебе не пойти к Бублански и не сознаться в своих преступлениях?» Ваденшо повернулся к больному. «Эта мысль приходила мне в голову. Но что бы вы там ни фантазировали, я всегда защищаю интересы секции». Открыв дверь, он столкнулся с Георгом Нюстрюмом и Юносом Сандбергом. «Привет, Клинтон», — сказал Нюстрюм. «Нам необходимо кое-что обсудить. Заходите, Ваденшо как раз уходит». Нюстрюм подождал, пока дверь закроется. «Фредрик, я не нахожу себе места», — сказал Нюстрюм. «Что случилось?» «Мы с Сандбергом тут размышляли. Происходят какие-то непостижимые события. Сегодня утром адвокат Саландер передала прокурору ее автобиографию». «Что?» Инспектор уголовной полиции Ханс Фасте разглядывал Аннику Джанини, пока прокурор Рикард Экстрем наливал из термоса кофе. Экстрема шокировал документ, который он получил, приехав утром на работу. Они с Фасте вместе прочитали 40 страниц, на которых излагалась история Лизбет Саландер, и потом долго обсуждали этот загадочный документ. В конце концов, Экстрем решил пригласить Аннику Джанини для неформальной беседы. Они уселись в кабинете Экстрема за небольшим столом для совещаний. «Спасибо, что согласились заглянуть», — начал Экстрем. «Я прочитал эту объяснительную записку, которую вы представили сегодня утром, и испытываю потребность снять кое-какие вопросительные знаки». «Неужели?» — с сочувствием откликнулась Анника. «Даже не знаю, с чего начать. Вероятно, прежде всего мне следует объяснить, что мы с инспектором Фасте глубоко озадачены. Вот как. Я пытаюсь угадать ваши намерения. Что вы имеете в виду?» «Это автобиография, или как там ее следует называть. Позвольте спросить, какие цели она преследует?» «По-моему, цели вполне определенные. Моя клиентка хочет изложить свою версию событий». Экстрем добродушно засмеялся и провел рукой по бородке уже хорошо знакомым жестом, который почему-то начал Аннику раздражать. «Да, но для объяснений у вашей клиентки было несколько месяцев. Она не сказала ни слова на всех допросах, на которые ее вызывал Фасте. Насколько мне известно, у нас нет закона, который обязывает ее говорить тогда, когда это удобно инспектору Фасте». «Да, но я имею в виду, через 2 дня начинается судебный процесс над Саландер, и вдруг она в самый последний момент решила представить эти откровения. Я в данном случае испытываю ответственность, которая несколько выходит за рамки моих прокурорских функций. Вот как. Но я ни при каких обстоятельствах не хотел бы, чтобы вы восприняли мои слова как оскорбление. Это никак не входит в мои намерения. Однако в нашей стране существуют процессуальные нормы, а вы, фру Джанини, являетесь адвокатом по защите прав женщин и раньше никогда не представляли клиентов в уголовном процессе. Я предъявил Лизбет Саландер обвинение не потому, что она женщина, а потому, что она совершила преступление с применением насилия. Полагаю, вы тоже наверняка понимаете, что она серьезно больна психически и нуждается в лечении и помощи общества». «Позвольте, я вам помогу», — любезно ответила Анника Джанини. «Вы боитесь, что я не обеспечу Лизбет Саландер полноценной защиты?» «В этом нет ничего оскорбительного», — сказал Экстрем. «Я не ставлю под сомнение вашу компетентность. Я лишь указываю на то, что у вас нет опыта». «Я понимаю. позвольте сказать, что я с вами полностью согласна. У меня совсем нет опыта в уголовных делах. И тем не менее вы последовательно отказывались от помощи значительно более опытных адвокатов, в соответствии с пожеланием моей клиентки. Лизбет Саландер хочет видеть своим адвокатом меня, и через 2 дня я буду представлять ее интересы в суде. Она вежливо улыбнулась. Окей. Но меня интересует, неужели вы на полном серьезе собираетесь представить суду содержание этого сочинения? Естественно, это история Лизбет Саландер. Экстрем и Фасте покосились друг на друга. Последний поднял брови. Он не понимал, чего, собственно, добивается прокурор. Если Джанини не соображает, что полностью потопит свою клиентку, то какое, черт подери, до этого дело Экстрему? Надо просто с благодарностью согласиться и покончить с этим. Фаста ни на секунду не сомневался в том, что Саландер неадекватная. Он пытался, привлекая все свои навыки, заставить ее сказать хотя бы, где она живет. Но эта проклятая девчонка допрос за допросом сидела, словно язык проглотила, и разглядывала стену у него за спиной. Она отказывалась принимать из его рук сигареты, кофе или прохладительные напитки. Она никак не реагировала, когда он обращался к ней или в минуты сильного раздражения повышал голос. Никакие другие допросы в жизни Ханса Фаста не стоили ему столько нервов. Он вздохнул. «Фру Джанини», — сказал в конце концов Экстрем, — «я считаю, что вашу клиентку следовало бы избавить от суда. Она больна. Я опираюсь на результаты высококвалифицированной судебно-медицинской экспертизы. Саландер следует предоставить психиатрическое лечение, в котором она уже давно нуждается». «В таком случае вы, вероятно, предложите это в суде». «Разумеется. В мои задачи не входит учить вас, как строить ее защиту. Но если вы всерьез намерены придерживаться определенной линии, то складывается совершенно абсурдная ситуация. Автобиография содержит безумные и беспочвенные обвинения в адрес ряда лиц. Особенно в адрес ее бывшего опекуна, адвоката Бьюрмана и доктора Петера Телебориена. Надеюсь, вы не рассчитываете, что суд примет во внимание какие-либо заявления, которые без всякого намека на доказательства ставят под сомнение деятельность Телебориена. Этот документ станет, прошу простить за сравнение, последним гвоздем в крышке гроба вашей клиентки». «Я понимаю». «Вы можете во время процесса заявить, что она не больна, и потребовать дополнительной судебно-медицинской экспертизы, и тогда дело будет передано в Государственное управление судебной медицины. Но, честно говоря, при наличии этой объяснительной записки от Саландер нет никакого сомнения в том, что любые другие судебные психиатры придут к тому же выводу, как Петер Телебориен. Ее собственный рассказ является неопровержимым документальным доказательством, что у нее параноидальная шизофрения». Анника Джанини вежливо улыбнулась. «Но не исключен и альтернативный вариант», — сказала она. «Какой же?» — поинтересовался Экстрем. «Например, что ее рассказ абсолютно правдив, и что суд решит ему поверить». Казалось, прокурор Экстрем очень удивлен. Потом он вежливо улыбнулся и снова погладил бородку. Фредерик Клинтон, сидя за маленьким столиком у себя в комнате возле окна, внимательно слушал Георга Нюстрема и Юнаса Сандберга. Его лицо пересекали глубокие морщины, но глаза созерцали окружающее сосредоточенно и напряженно, а зрачки казались 2 горошинками черного перца. «Мы следили за телефонными переговорами и электронной почтой главных сотрудников «Миллениума», начиная с апреля», — сказал Клинтон. «Наблюдение показывало, что Блумквист, Малин Эриксон и этот самый Кортес близки к отчаянию. Мы прочитали гранки следующего номера «Миллениума». Похоже, что Блумквист теперь и сам считает, что у Саландер все-таки не все дома. Он пытается оправдать ее с социальной точки зрения. Она вроде бы не получила от общества той поддержки, на которую могла рассчитывать, поэтому ее вину в попытке убить отца должны разделить и те, кто ее окружали. Но ведь подобные аргументы никого не могут убедить. Там нет ни слова о вторжении в его квартиру или о нападении на его сестру в Гетеборге и об исчезнувших отчетах. Он знает, что ничего не может доказать. «В том-то и дело», — заметил Юнас Сандберг. «Блумквист, конечно, знает, что что-то не так, но ведет себя так, будто ничего не замечает. Простите, но это не в стиле «Миллениума». Кроме того, в редакцию вернулась Эрика Бергер. Но весь следующий номер «Миллениума» вообще бессодержателен». «Что ты хочешь сказать, что это фальшивка?» Юнас Сандберг вздохнул. «Летний номер «Миллениума» вообще-то должен был выйти в последнюю неделю июня. Судя по тому, что Малина Эриксон писала по электронной почте Микаэлю Блумквисту, этот номер должен печататься на одном предприятии в Сёдертелье. Но когда я сегодня связался с предприятием, оказалось, что им еще даже не сдали оригинал. У них имеется только коммерческое предложение, полученное месяц назад». «Ну и ну», — хмыкнул Фредерик Клинтон. «А где они печатались раньше?» «В какой-то типографии в Морган-Гове с названием «Рекламная типография Хальвига». Я позвонил туда, сделав вид, что работаю в «Миллениуме», и спросил, как далеко они продвинулись. Директор типографии отказался говорить на эту тему. Я собираюсь вечером туда наведаться». «Ясно. Георг, что у тебя?» «Я проверил все доступные телефонные разговоры за последнюю неделю», — сказал Нюстрем. «Странно, но никто из сотрудников «Миллениума» не обсуждает ничего, связанного с судом или с делом Золоченко». «Ничего? Да. Упоминания об этом всплывают только в разговорах с людьми, не имеющими отношения к «Миллениуму». Вот, послушайте. Микаэлю Блумквисту звонит репортер из газеты «Aftonbladet» и интересуется, может ли тот как-то прокомментировать готовящийся процесс. Он поставил на стол магнитофон. «Сори, без комментариев. Вы же участвовали в этой истории с самого начала, ведь это вы обнаружили Саландер в Госеберге. И вы пока не опубликовали ни единого слова. Когда вы собираетесь что-нибудь напечатать?» «Когда сочту целесообразным, при условии, что мне будет что печатать». «Но материал у вас есть? Ну, купите «Миллениум» и все узнаете». Он выключил магнитофон. «Раньше мы как-то об этом не задумывались, но я прокрутил назад и прослушал разговоры выборочно. Так было все время. Когда речь заходит о деле Золоченко, Блумквист почти всегда уходит в кусты. Не говорит об этом даже со своей сестрой, хотя она защищает Саландер». «Может, ему действительно нечего сказать? Он упорно отказывается выдвигать какие бы то ни было версии. Такое впечатление, что Блумквист круглосуточно живет в редакции и почти не бывает дома на Бельмансгаттен. А если он круглосуточно работает, то должен был бы создать нечто большее, чем эта ерунда в очередном номере «Миллениума». «А прослушивать редакцию мы по-прежнему не можем». «Нет», — вступил в разговор Юнас Сандберг. «В редакции постоянно кто-нибудь находится. Кстати, обратите внимание...» «Да?» «С того дня, как мы побывали в квартире у Блумквиста, в редакции все время кто-то есть. Блумквист там днюет и ночует, в его кабинете постоянно горит свет. Если не он, то или Кортес, или Малин Эриксон, или этот гей, Кристер Мальм». Клинтон провел рукой по подбородку и ненадолго задумался. «Ладно, какие выводы?» Георг Нюстрем немного поколебался. «Ну?» «Пожалуй, я предположил бы, что они разыгрывают для нас спектакль». Клинтон почувствовал, как по затылку пополз холод. «Но почему мы не заметили этого раньше?» «Мы слушали то, что произносилось, а не то, что умалчивалось. Мы радовались, замечая их растерянность или читая их электронную почту. Блумквист понимает, что кто-то похитил отчет о Саландер 91-го года, и у него, и у сестры. Но что же ему, черт побери, делать?» «Они не заявляли в полицию о нападении?» Нюстрем помотал головой. «Джанини присутствует на допросах Саландер. Она любезна, но не говорит ничего существенного, а Саландер просто молчит». «Но ведь это нам на руку. Чем меньше она открывает рот, тем лучше». «Что говорит Фасте?» «Я встречался с ним 2 часа назад. Он как раз получил эти показания Саландер. Нюстрем показал на копию, которая лежала на коленях у Клинтона. «Экстрем в растерянности. Нам повезло, что литературные возможности Саландера весьма ограничены. Для непосвященных это автобиография — иллюстрация к теории заговоров с элементами порнографии. Но она попадает точно в цель. Она абсолютно достоверно излагает, как ее заперли в клинике Святого Стефана, утверждает, что Золоченко работал на САПО и тому подобное. Саландер упоминает, что речь, как ей кажется, идет о некой структуре внутри СЭПа, то есть фактически подозревает существование секции. В целом она все очень точно описывает. Хотя, как я уже сказал, ее творчество не вызывает доверия. Экстрем растерян, поскольку похоже, что Джанини собирается использовать эти записки в суде, как материал для защиты. «Черт возьми!» — воскликнул Клинтон. Он опустил голову и несколько минут напряженно думал. Под конец поднял взгляд. «Юнос, поезжай вечером в Морган-Гову и проверь, что там делается. Если они печатают «Миллениум», мне нужна копия. Я возьму с собой Фалуна». «Отлично. Георг, я хочу, чтобы ты во второй половине дня пошел к Экстрему и прощупал его. До сих пор все шло как по маслу. Но отмахнуться от этих ваших соображений я не могу». «Окей». Клинтон опять немного помолчал. «Лучше бы суда вообще не было», — сказал он под конец, поднял взгляд и посмотрел Нюстрему в глаза. Тот кивнул, они понимали друг друга без слов. «Нюстрем, проверь, какие у нас есть возможности». Юнас Сандберг и слесарь по замкам Ларс Фаульсон, больше известный как Фалун, припарковались неподалеку от железной дороги и двинулись пешком через местечко Морган-Гова. Было 9 часов вечера, и еще недостаточно стемнело, чтобы предпринимать какие-либо действия, но им хотелось разведать обстановку и составить общее впечатление. «Если у них стоит сигнализация, я не хочу туда лезть», — сказал Фалун. Сандберг кивнул. «Тогда лучше пройтись по окнам. Если у них что-нибудь лежит, то швырнешь в стекло камнем, схватишь то, что тебе надо, и бросишься на утек». «Блестящая идея», — ответил Сандберг. «Если тебе нужен только экземпляр журнала, мы можем заглянуть в мусорные контейнеры позади здания. Там наверняка будет брак, пробная печать или что-нибудь в этом роде». Типография Хальвига располагалась в маленьком кирпичном здании. Они приближались к ней с юга, по другой стороне улицы. Сандберг уже собирался пересечь улицу, но Фалун схватил его за локоть. «Продолжай идти прямо», — сказал он. «Почему?» «Продолжай идти прямо, как будто мы просто совершаем вечернюю прогулку». Они миновали типографию и обошли вокруг квартала. «В чем дело?» — спросил Сандберг. «Надо смотреть глазами. У них там не просто сигнализация. Рядом со зданием стояла машина». «Ты думаешь, там кто-нибудь есть?» «Это машина из Milton Security. Типография, блин, надежно охраняется». «Milton Security!» — воскликнул Фредерик Клинтон, у которого даже мурашки пробежали по спине. «Если б не Фалун, я бы угодил прямо к ним в лапы», — сказал Юнас Сандберг. «Они затевают какой-то сюрприз», — заявил Георг Нюстрем. «Иначе какого черта маленькой типографии в провинции нанимать для постоянного наблюдения Milton Security?» Клинтон вздохнул. Его рот напоминал узкую полоску. Было уже 11 часов вечера, и ему требовался отдых. «Следовательно, «Миллениум» что-то затевает», — сделал очевидный вывод Сандберг. «Это я уже понял», — ответил Клинтон. «Ладно, давайте проанализируем ситуацию. Каков самый худший сценарий? Что им может быть известно?» Он вопросительно посмотрел на Нюстрема. «Вероятно, отчет о Саландер, датированный 91-м годом», — сказал тот. «После того, как мы выкрали копии, они усилили меры безопасности. Должно быть, догадались, что за ними следят. В худшем случае у них сохранилась еще одна копия отчета». «Но Блумквист очень нервничал из-за того, что потерял отчет». «Я знаю, но нас вполне могли надуть. Такую возможность исключать нельзя». Клинтон кивнул. «Будем исходить из этого. Сандберг, нам известно, как будет защищаться Саландер. Она расскажет правду, такую, какой она ей представляется. Я еще раз прочел ее так называемую автобиографию. Саландер, в общем-то, подыгрывает нам. Она излагает вульгарные обвинения в изнасиловании и нарушении ее прав. Поэтому все это кажется просто пустой болтовней любительницы пофантазировать». Нюстрем кивнул. «Кроме того, она не сможет абсолютно ничего доказать. Экстрем использует ее оружие против нее самой и объявит ее показания недостоверными». «Окей. Телеборьен буквально превзошел себя, он выдал текст новой экспертизы. Конечно, нельзя исключать такой вариант, что Джанини предъявит собственного эксперта, который заявит, что Саландер совершенно нормальная, и тогда дело передадут в Государственное управление судебной медицины. Но опять-таки, если Саландер не изменит тактику и снова откажется говорить, они придут к выводу, что Телеборьен прав, и она сумасшедшая. Она сама себе злейший враг. И все-таки надежнее всего было бы не доводить дело до судебного процесса», — сказал Клинтон. Нюстрем покачал головой. «Это почти невозможно. Саландер сидит в изоляторе, и Крунеберг и с другими заключенными не общается. Ее ежедневно выводят на часовую прогулку в отдельный отсек на крыше, но там ее не достать. У нас нет своих людей среди персонала изолятора». «Понятно. Если б мы хотели до нее добраться, лучше всего это было сделать, пока она лежала в Сальгренской больнице. Теперь мы можем действовать только открыто. Убийцу почти на 100% поймают. А где найдешь стрелка, который на это пойдет? А сконструировать самоубийство или несчастный случай за столь короткий срок просто невозможно. Я тоже так думаю. К тому же неожиданные смерти вызывают массу расспросов. Ладно, посмотрим, чем дело обернется в суде. Ведь в сущности ничего не изменилось. Мы все время ждали от них ответного хода. Очевидно, это ее так называемая автобиография и есть ответный ход. Но наша проблема заключается в миллениуме», — заметил Юнос Сандберг. Остальные закивали. «Миллениум и Милтон Секьюрити», — задумчиво произнес Клинтон. «Саландер работала на Арманского, а Блумквист состоял с нею в близких отношениях. Можем ли мы сделать вывод, что они объединились?» «Это вполне логично, раз Милтон Секьюрити охраняет типографию, где печатается «Миллениум». Это не может быть случайностью». «Окей. Когда же они собираются выпустить номер?» «Сандберг, ты утверждаешь, что они задерживаются уже на 2 недели. Если предположить, что Милтон Секьюрити охраняя типографию, чтобы никто заранее не добрался до свежего выпуска «Миллениума», значит, они собираются опубликовать материал, который хотят до поры до времени хранить в тайне. Так что вполне вероятно, что журнал уже напечатан. «К началу судебного процесса», — сказал Юнос Сандберг. «Остальное маловероятно». Клинтон кивнул. «Но что же они могут там напечатать, если события пойдут по наихудшему сценарию?» Все трое надолго задумались. Первым после паузы заговорил Нюстрем. «В худшем случае, как я уже говорил, у них сохранилась копия отчета 91-го года». Клинтон с Сандбергом кивнули. «Вопрос в том, как они смогут его использовать», — добавил Сандберг. «В отчете фигурируют Бьорк и Телеборьен. Бьорк мертв. Они предпримут атаку на Телеборьена, но тот заявит, что просто проводил стандартную судебно-медицинскую экспертизу. Их слово против слова Телеборьена, а тот, разумеется, просто откажется понимать, в чем его обвиняют». «Что мы предпримем, если они опубликуют отчет?» — поинтересовался Нюстрем. «По-моему, тут у нас есть козырные карты», — ответил Клинтон. «Если начнется трепотня насчет отчета, все внимание сконцентрируется на СЭПО, а не на секции. И когда журналисты станут задавать вопросы, СЭПО извлечет его из архива. А там, разумеется, будет уже другой отчет», — добавил Сандберг. Шенке сдал в архив модифицированную версию, то есть ту, которую читал прокурор Экстрем. Ему присвоен порядковый номер. Мы сможем оперативно выдать СМИ массу дезинформации. Ведь оригинал, который раздобыл Бьюрман, у нас, а у Миллениума всего лишь копия. Мы даже можем запустить свою версию, намекая на то, что Блумквист сам сфальсифицировал свою версию отчета. Отлично. Что еще может быть известно Миллениуму? О секции они ничего знать не могут, это исключено. Следовательно, они сосредоточатся на Сеппо, и в результате Блумквист предстанет как великий конспиролог, автор теории заговоров. И тогда Сеппо станет уверять, что у него тоже съехала крыша. «Его довольно хорошо знают», — задумчиво произнес Клинтон. «После истории с Веннерстрёмом он пользуется большим доверием». Нюстрем кивнул. «Можем ли мы как-нибудь подорвать это доверие?» — поинтересовался Юнас Сандберг. Нюстрем с Клинтоном обменялись взглядами, потом оба кивнули. Клинтон посмотрел на Нюстрема. «Ты мог бы достать, ну, скажем, грамм 50 кокаина?» «Возможно, у югославов». «Окей, попробуй. Но дело безотлагательное. Судебный процесс начинается через 2 дня». «Я не понимаю», — начал Юнас Сандберг. «Этот трюк столь же стар, как и наша профессия, но по-прежнему весьма эффективен». «Морган Гова?» — переспросил Торстен Эдклинт и нахмурился. Он сидел в халате на диване у себя дома и уже в третий раз читал автобиографию Лизбет Саландер. Его отвлек звонок Моники Фигуэроллы. Поскольку было уже далеко за полночь, он предположил, что случилось что-то из ряда вон выходящее. «Морган Гова», — повторила Моника. «Сандберг с Ларсом Фаульсоном отправились туда сегодня вечером около 7 часов. Курт Свенсон из команды «Бублански» не упускал их из виду. Не такая уж сложная задача, поскольку машина Сандберга снабжена определителем местоположения. Они припарковались поблизости от старой железнодорожной станции, а потом прогулялись по нескольким кварталам, вернулись к машине и уехали в Стокгольм. Понял, они с кем-то встречались или... Нет, в том-то и загвоздка. Они приехали, вылезли из автомобиля, прогулялись, сели в машину и вернулись в Стокгольм. «Ну и зачем ты звонишь мне в 1:30 ночи и все это рассказываешь?» «Мы не сразу, но сообразили. Они прогуливались мимо здания, где помещается типография. Я поговорила с Микаэлем Блумквистом. Там печатается «Миллениум». «Вот черт», — произнес Эдклинт, сразу сообразивший, что к чему. Судя по присутствию Фалуна, они, вероятно, собирались нанести поздний визит в типографию, но в последний момент отменили операцию, — сказала Моника. «Почему же?» «Потому что Блумквист попросил Драгона Арманского охранять типографию до тех пор, пока журнал не попадет к распространителям. Они, вероятно, увидели машину Milton Security. Я решила, что вам захочется получить эту информацию незамедлительно». «Ты не ошиблась. Это означает, что они почуяли что-то неладное. В любом случае до них дошло, что туда лучше не совать свои носы, когда они увидели машину». Сандберг высадил Фаульсона в центре и вернулся на артиллерии Гаттон. «Мы знаем, что там находится Фредерик Клинтон. Георг Нюстрем прибыл примерно в то же время. Вопрос в том, как нам действовать». «Суд начинается во вторник». «Позвони Блумквисту и попроси его усилить меры безопасности в «Миллениуме» на случай непредвиденных обстоятельств. Вообще-то они очень неплохо справляются с задачей охраны, а уж телефоны прослушивают на высоком профессиональном уровне. Блумквист буквально как параноик разработал целую методику обманных маневров, которая вполне могла бы пригодиться и нам». «Окей, но в любом случае позвони ему». Моника Фигуэролла выключила мобильник и положила его на прикроватную тумбочку. Затем подняла взгляд и посмотрела на Микаэля Блумквиста, который лежал голым, упираясь в спинку кровати. «Я должна позвонить тебе и предложить усилить охрану «Миллениума», — сказала она. «Спасибо за совет», — сухо откликнулся он. «Я не шучу. Если они почуяли неладное, есть риск, что они проколются. Не исключено, что они сейчас вламываются к вам. Там сегодня ночует Хенри Кортес, и у нас стоит сигнализация на случай взлома, напрямую соединенная с Milton Security, а они находятся в 3 минутах ходьбы. Секунду Микаэль помолчал, затем буркнул: «Параноик».